Что касается руководителей Хэнюэлл, то им больше нравился их собственный подход, который заключался в принятии решений, выработанных общими усилиями всей компании. Исполнительный директор объединенной компании Майкл Бонсьер не испытывал желания сделать выбор между этими двумя методами ведения дел. И вот спустя достаточно длительный период времени после того, как была заключена сделка, все еще существовали две отличные друг от друга компании, которые давно работали бок о бок, но их сотрудничество, как и прежде, отличалось малой степенью интеграции. Процесс слияния, если он осуществляется с надлежащей скоростью и целеустремленностью, всегда будет представлять собой действие, направленное на достижение равновесия. Когда же дело доходит до этого заблуждения, то вы, по крайней мере, будете знать, на каком этапе вы сошли с колеи. Если после заключения сделки прошло 3 месяца, а сотрудники все еще обсуждают важные вопросы стратегии и культуры производства, можете быть уверены в том, что вы действуете слишком робко. Самое время что-либо предпринять. Пятым заблуждением является синдром завоевателя, когда поглощающая компания вторгается на чужую территорию и повсюду расставляет своих собственных менеджеров, тем самым лишая себя одного из преимуществ любого слияния – возможности воспользоваться наплывом новых талантливых людей. Поглощающие компании зачастую проявляют излишнюю робость в отношении выработки единой культуры производственного процесса и методов ведения дел, но столь же часто они используют чрезмерно упрощенный подход к решению проблемы подбора кадров. Говоря о чрезмерно упрощенном подходе, я имею в виду, что многие поглощающие компании непроизвольно и совершенно безосновательно полагают, что лучшими игроками являются их собственные сотрудники. Это вполне вероятно, однако не менее вероятно и то, что они таковыми не являются. При слиянии приходится решать кадровый вопрос так, словно какой-то охотник за головами передал вам список новых кандидатов на каждую руководящую должность вашей компании. Если вы сочтете заведомо незаменимыми тех сотрудников, вместе с которыми вы вступили в процесс слияния, вы можете совершенно безосновательно лишиться возможности заполучить лучших игроков. Разумеется, есть причина, оправдывающая подобное поведение. Это дружеские отношения. Но такая причина не является убедительной. Вы знаете своих старых сотрудников как облупленных, а они столь же хорошо знают вас. Они понимают все тонкости вашего бизнеса и те методы, с помощью которых он делается. Они знают, как сделать работу приемлемыми для вас методами. И, наконец, расставаться с друзьями просто сложнее, чем с малознакомыми людьми. Вы знаете их семьи, вы делили с ними все радости и горести. Быть может, вы когда-то говорили им, что для них в этой компании есть долгосрочные перспективы. Некоторые из них, возможно, даже работали над этой сделкой. Трудно сказать фразу «Вы нам больше не подходите». Но не надо забывать об этом из самых значительных преимуществ слияния, которое заключается в том, что за счет притока новых людей поглощающая компания расширяет свои кадровые возможности и получает шанс сформировать команду талантливых специалистов. Нельзя упускать столь важное конкурентное преимущество. Просто следует быть до конца объективным и беспристрастным, отбирая тех, с кем вы намерены расстаться. Надо оценивать людей по их делам и поступать по справедливости, даже если окажется, что вы сами здесь лишний. Нет сомнений в том, что на этом этапе очень легко впасть в упомянутое нами заблуждение. Бесчетное количество раз мы, очертя голову, заключали сделки и ставили своих людей на все руководящие посты. В большинстве случаев мы так и оставались в блаженном неведении того, какого потенциала сами себя лишили. Но один раз нам пришлось об этом пожалеть, так как цена нашей ошибки оказалась слишком высокой. Это случилось в 1988 году, когда General Electric приобрела расположенное в Западной Вирджинии и принадлежавшее компании BorgWarner предприятие по производству пластмасс. То была совершенно заурядная сделка, во всяком случае мы так считали. Предприятие, которое мы купили, включало в себя производственную линию по изготовлению пластика для антиблокировочных систем тормозов. У нас была собственная производственная линия по изготовлению пластмасс, но более высокого технологического уровня. позволяющего выпускать такую продукцию, как «Лексан» и «Норил». Наши специалисты сразу же усмотрели возможность создать за счет возможностей обеих компаний стоимость более высокую, чем та, которая создавала поглощенное предприятие. По их расчетам, нам оставалось лишь избавиться от торговых агентов BorgWarner и пустить ее продукцию по нашим каналам сбыта. Но в этом плане был один изъян. Наши торговые агенты представляли собой группу проницательных и совершенно бесстрастных типов, привыкших, занимаясь сбытом, проводить технические доводы, убеждающие инженеров других фирм в необходимости перехода с металлов на пластик. Торговые агенты BorgWarner были специалистами другого рода. Чтобы продать свою не столь дорогую и в большей степени массовую продукцию, они, действуя по старинке, вступали в тесный контакт с закупщиками, полагаясь на личные связи и значительные суммы, выделяемые на представительские расходы. В этой области наши сотрудники не являлись большими специалистами, что привело к настоящей катастрофе. Благодаря синдрому завоевателя мы лишились 90% торговых агентов BorgWarner, а наша доля на рынке антиблокировочных систем упала приблизительно на 15 пунктов. Процесс поглощения приостановился и впоследствии так и не был полностью завершен. В конечном счете, сбыт антиблокировочных систем оказался ценным дополнительным источником прибыли General Electric, но мы добились этого слишком высокой ценой. Нам следовало быть осмотрительнее, ведь за 2 года до этого нам уже приходилось проводить отбор кадров. Это случилось, когда мы приобрели RCA. Во всех отношениях сделка с RCA была для нас выигрышной. После приобретения NBC она стала средством достижения одной из наших стратегических целей – продвижения на рынок услуг, и в то же самое время эта сделка укрепила нашу производственную базу, дополнив 3 отрасли, в которых мы уже присутствовали – производство полупроводников, авиакосмическая отрасль и производство телевизионных приемников. Во всех 3 направлениях производственной деятельности мы воспользовались преимуществом расширенной базы отбора талантливых специалистов, полученным в результате поглощения, и поручили менеджерам RCA руководить слившимися структурами. Так, на момент заключения сделки нашей отраслью производства телевизоров руководил молодой и весьма толковый исполнительный директор, который пришел в компанию благодаря нашей группе делового планирования. У него была степень магистра делового администрирования, и прежде он работал в качестве консультанта. И хотя этот человек отличался некоторой долей самодовольства, которое необходимо было искоренить, он достиг хороших результатов, и в целом мы считали, что у него, как у руководителя, большие возможности, о чем мы ему неоднократно и говорили. Во главе телевизионной отрасли RCA также стоял очень хороший исполнительный директор. Он был специалистом со стажем и обладал той смекалкой и тем опытом, которых нашему парню явно не хватало. Он тоже отличался хорошей результативностью и был кандидатом на пост руководителя, расширившийся за счет слияния отрасли производства телевизоров. Мы могли назначить любого из этих 2 руководителей. Но был еще и финансовый директор RCA Рик Миллер, который являлся нашим крупным приобретением. Это был толковый, легкий на подъем, переполненный идеями и энергией руководитель. У нас уже имелся замечательный финансовый директор, и, судя по всему, Рика надо было отпустить на все 4 стороны. Но как бы мы ни хотели выручить руководителя нашей телевизионной отрасли, назначив его на эту должность, это уже не имело никакого значения. В конце концов, мы предложили и руководителю нашей телевизионной отрасли, и руководителю аналогичной отрасли RCA в течение ближайших месяцев найти себе новую работу, а Рика назначили исполнительным директором. Те 2 нашли себе прекрасную работу на стороне. И последнее замечание относительно подбора кадров. При наиболее эффективных слияниях этот процесс начинается уже в ходе переговоров, фактически еще до подписания сделки. Так, в ходе объединения JP Morgan Chase и Bank One к моменту завершения процесса слияния были подобраны 25 руководителей высшего ранга. Это далеко не лучший показатель, но даже такой результат может служить примером для подражания. Главное состоит в том, что надо бороться с синдромом завоевателя. рассматриваете слияние как присвоение огромного числа талантливых специалистов, возможность подбора кадров, на которые при иных обстоятельствах уходят годы поиска и бесчисленные выплаты охотникам за головами. Не разбрасывайтесь такими возможностями. Предъявляйте жесткие требования к персоналу и выбирайте лишь самых лучших, независимо от того, где они работали до слияния. Шестое заблуждение. Слишком большие выплаты. Слишком большими следует считать не 5 и не 10%, а столь крупные суммы, что в ходе интеграции нельзя будет выплатить денежную компенсацию. Это заблуждение столь же старое, как и сам рынок. Люди есть люди, и когда они стремятся заполучить то, чем хотят обладать другие, всякое здравомыслие тотчас исчезает. И снова нам следует винить суету вокруг сделки, которая имеет место, и придворовой продажи подержанных вещей, и в ходе биржевых операций на Уолл-стрит. Я, между прочим, вовсе не имею в виду переплату на несколько процентов. Такого рода компенсации могут выплачиваться в ходе слияния, если оно осуществляется без каких-либо отклонений. На практике бывает весьма полезно подбросить немного денег, особенно если таким способом вы сможете ослабить то раздражение, которое осталось у людей после заключения сделки и которое может замедлить процесс интеграции. Нет, я говорю о таких суммах, которые окажутся невосполнимыми.